уступка. Для них, наивных, непоколебимых, сомнения наши просто вздор и бред. Мир — плоскость, нам твердят они, и нет ни грана правды в сказках о глубинах. Будь кроме двух знакомых всем извечно какие-то другие измерения, никто, твердят, не смог бы жить беспечно, никто б не смог дышать без опасения. Не лучше ли нам согласия добиться и третьим измерением поступиться? Ведь в самом деле, если верить свято, что вглубь глядеть опасностью чревато, трех измерений будет многовато.